Глава 15. Райнер Саргон. Лина все-таки ушла. Я понимал ее и не стал держать. В конце концов, она адептка, я профессор, и между нами ничего не может быть, если только незаконным путем заключения брака. Но на это она вряд ли бы пошла. Да и я тоже. Без нее в комнате стало как-то пусто и даже холодно. Вроде провела здесь всего пару дней, а мне уже тоскливо. И на душе словно кошки нассали. Закрыл за ней дверь и сел на кровать. Просидел так некоторое время, тупо глядя в пространство. Рядом на тумбе лежала раскрытая книга, которую мы начали читать перед ужином. Как раз дошли до момента, на котором я закончил, когда читал сам. Но продолжать чтение не то, что не хотелось. От одной только мысли об этом стало тошно. Схватив книгу с тумбы, я подошел к шкафу и запихал ее поглубже, чтобы даже корочку ее не видеть. Вот ведь. Надо попросить у Лейдена что-нибудь еще. А то ведь не усну и без книги, и без Лины. Еще и гончие прямо в академии. Паршиво это все. Мы с Витом много спорили на тему темного источника, его охраны и вообще о том, что необходимо сообщить Саймону, о том, что источник становится все более беспокойным. Но ректор, видимо, слишком цеплялся за свое место и боялся, что его снова турнут с тепленького местечка, если до золотых и их команды дойдет слух об источнике. Скрыть его не представлялось возможным. Адепты Академии не дураки, а лучшая молодежь из числа драконов, любые ловушки они рано или поздно обходят, а почерпнуть энергию из источника при особом усердии можно и удаленно. Кажется, Вит решил тянуть до последнего. Даже жертвоприношение на источнике не убедило его. А я – бездна тьма. Виторио взял со всех нас магическую клятву, которая запрещала обсуждать внутриакадемические дела с посторонними людьми. Если бы не она, давно бы уже поднял на уши все внутреннее ведомство Саргонов. Саймон меня с пеленок знает. Он бы не стал игнорировать мои сигналы. Захлопнув шкаф, я быстрым шагом направился к выходу, а затем в подвальные помещения учебного корпуса, куда должны были отвезти пленных оборотней. Саймон наверняка где-то там. Либо у источника, но это не важно. Сначала узнаю, как продвигается допрос. Потом, если будет нужно, отыщу главу. В академии было тихо. Многие наверняка еще не вернулись со своего законного выходного, а кто-то отсыпался после вечеринки. Я невольно посматривал по сторонам, будто в надежде случайно встретить Лину. Но даже если встречу, что тогда? Какая разница? Увидеть ее – уже маленькая приятность. И какая к черту истинная? На что она мне сейчас? Особенно если учесть, что, скорее всего, ею окажется Венга. Эта мысль злила больше всего. У нас с Венгой всегда были сложные отношения. Но кроме Лины, единственный более-менее плотный контакт с женщиной за последние 2 дня у меня был только с ней. Могла ли наша связь окрепнуть только сейчас? И если да, то теперь меня начнет к ней тянуть? От этой мысли меня чуть не передернуло. Венга в постели, конечно, не сильно уступает саргоновским девчонкам, но ее ветреность и черствость быстро отбили у меня всякое желание иметь с ней что-то большее, чем редкие случайные встречи. Чтобы попасть в искомое отделение, мне пришлось пройти через всю академию и углубиться в ее недры. Когда-то это место использовалось в качестве темницы для пленных Элизара Варгаса, которых он предпочитал выкрадывать из других миров. Потом для отбывания наказания драконов, которые нарушили законы Веригии, а после становления Айсхола этот этаж опломбировали и оставили покрываться пылью и плесенью. Вытянутое помещение представляло собой череду камер с блокирующими магию артефактами над решетчатыми дверьми. О санитарии речи не шло. Здесь давно никто не наводил порядок и наверняка водились крысы. В конце помещения, где заканчивались ветки, оставляя пространство под довольно просторный зал, расположились столы с огромным количеством экранов. Когда их успели привести и установить, для меня оставалось загадкой. Перед ними сидели двое. «Неужели Его Величество удостоил нас своим присутствием?» – усмехнулся я, подходя к сидящим за столом чистокровным драконам. «Неужели все настолько серьезно, что пришлось вызывать древних?» «Здорово!» – поздоровался грозовой дракон, проигнорировав мою шутку про его венценосное прошлое. «Лиза всех на уши поставила с этим темным источником, но мы решили, что не стоит сильно распространяться, чтобы не поднимать панику среди населения, так что пока попробуем сами разобраться. Лукасу пришлось бросать переговоры с Эланом», заметил лесной дракон, который внимательно рассматривал изображение убитых оборотней, на том поле, где Лина устроила им братскую могилу. А мне оставить академию. Надеюсь, это все быстро закончится. «Что там с Элланом?» – поинтересовался я, усаживаясь рядом. «Скандал вокруг первого матча чемпионата по драгонболу», – пояснил Лукас. «Совсем газет не читаешь, что ли? Вот молодежь пошла». «По меркам полукровок, я тебе ровесник», – фыркнул я. «Скоро древние будут ко мне на «вы» обращаться». Лукас одобрительно хмыкнул и вдруг остановил воспроизведение видеозаписи, которая изображала допрос одного из оборотней, хотя звука не было. «Блейн, смотри, вот оно. Видишь, у него глаза покраснели. И опа, все, труп». Оборотень, который сидел в человеческой форме за столом перед Саймоном Саргоном, действительно просто окоченел вдруг и повалился со стула замертво. «Дрянь!» – лесной дракон сплюнул. «Пойду осмотрю его еще раз. Рэй, хочешь глянуть на это чудо? С той стаей, которую вы встретили, что-то явно не так. У них измененные суставы и, скорее всего, необычная форма второй ипостаси. Мы все понять не можем, они изначально такие были и просто представляют собой особый вид. Или дело в какой-то трансформации?» «С удовольствием», – живо отозвался я и пошел за Блейном в морг, где дремал, скрестив руки на груди, Лейден. Он был единственным, что источало тепло в этой ледяной камере. «Хороший из тебя караульный», – я с силой ударил друга по плечу, и тот с просонок чуть не свалился со стула. «Тебе легко говорить, всю ночь в больничке отлеживался», – проворчал Лейден, потягиваясь. «А мне даже шоколадку за вредность не выдали. Хорош прибедняться», – фыркнул Блейн, который сейчас, наверное, был лучшим медиком из всех находившихся в Айсхолле драконов. «Ты даже не успел исчерпать свой резерв, так что нечего отлынивать от работы». Я подошел к столам, на которых покоились замерзшие тела оборотней. Со смертью они все приняли человеческий облик и выглядели действительно довольно странно. В Веригии мало оборотней, но все же они есть, и при этом никто не обращает на них внимания. Потому как на глаз отличить оборотня от человека или дракона довольно трудно. Эти же отличались разительно. Было в их внешности что-то нечеловеческое, звериное. «Как прошел допрос?» – бросил я Лейдену, который зевал в это время так широко, что мог бы и челюсть вывихнуть. «Да бестолково он прошел», – ответил тот. «Они просто падали замертво, как только их спрашивали про Альфу». «Альфы не было на поле?» «Был, да сплыл. Ребята Саймона нашли на снегу следы существа, тело которого не обнаружили в конечном счете», – пояснил Блейн. «Следы особо крупного самца. Крупного даже для оборотня». «Видимо, успел отыскать себе пару невинных девственниц», – рыкнул я. «Скорее всего», – согласился Блейн. «А эти – марионетки», – продолжила Лейден. «Судя по всему, вожак их использовал в качестве живого щита на случай опасности и без жалости оставил их воевать с нашими ребятами, в то время как сам скрылся в межмировом пространстве. Вот ведь гад!» Я не сводила взгляда с Блейна, который осматривал глаза умерших. Те почернели полностью, даже белки стали абсолютно черными. Дракон достал из кармана крошечный фонарик и стал просвечивать глазные яблоки, рассматривая их под разными углами. «Пойду я посплю», – зевнул Лейден. «У меня завтра 6 пар на полигоне». «Постой», – окликнул его я, когда товарищ уже взялся за ручку двери. «Я с тобой. Мне бы почитать чего-нибудь. Пойдем, у меня как раз новая партия». Он снова широко зевнул, мотнул головой и вышел из морга. «И что, ничего в итоге от пленных не добились?» – спросил я, когда мы уже блуждали по коридорам Академии, направляясь в комнату Лейдена. «Не-а», – он покачал головой. «Единственное, что мы узнали, эти оборотни не такие, как те, которые прорывались в Айсхолл. И что эти ничего про тех не знали. Как вы это выяснили, если они умирали прямо на допросе?» «Да случайно. Если я правильно понял, на отстраненные вопросы о чем-то, что не касается их лично, или их альфы, они отвечали. Но стоило приблизиться к тому, кто они, откуда и зачем, все, труп». «Подстраховался, засранец», – процедил я. «Не то слово», – мрачно согласился Лейден. «Слушай, у меня к тебе вопрос не по теме». Я поднял на друга вопросительный взгляд. «Что делать, если у меня появилась брачная метка, а я не в зуб ногой от кого?» «У тебя?» – медленно проговорил я, чтобы не выдать своего удивления. «Проявилась брачная метка?» «Вроде того», – отозвался Лей как-то мрачно. «У меня есть версия, от кого, но... Но, блин, я же ее и пальцем не тронул». «И от кого же?» – осторожно уточнил я. «Да та адептка, которая прилетела спасать ваш отряд». Слушай, я был так загружен в эти дни, что даже мысли не было трахнуть кого-то. И единственное, что мне приходит в голову, я ведь в нее тогда столько силы влил, что мы вполне могли прорезонировать. Хотя странно все это. Нет, точно не она, я покачал головой. У нее никаких меток нет. Так и у меня тоже вот только проявилось. Сколько там прошло? Сутки примерно? Ну да. Я видел ее около часа назад. Метки у нее не было. Точно? Точно. Я бы заметил. Бездна. И кто тогда? У меня даже версий нет. Не поверишь, та же история. Пробормотал я и, закатав рукав рубашки, демонстрируя свою татуировку. «Во, и у тебя тоже без стихии!» – воскликнул Лейден. Я удивленно опустил взгляд на метку. «Действительно, обычно она принимает цвет соответствующей стихии истинной пары, но моя была черной». «Это же не тьма?» – спросил я, хотя понимал, что предположение глупое. «Где ты видел темных драконов?» – хмыкнул Лейден. «Если только где-то очень далеко от Веригии. Но вряд ли мы оба могли случайно с такой драконицей пересечься. Да еще и оба». Я оглянулся на звук шагов, заметил в коридоре пару адептов и понизил голос. «Давай-ка обсудим это в менее людном месте». Лейден кивнул и ускорил шаг. Когда мы остались одни, он снял с себя кожаный жилет. А потом и тонкий нательный свитер, демонстрируя метку, которая браслетом легла на его кожу, чуть ниже плечевого сустава. Я последовал его примеру. «И у тебя черная», – констатировал Лейден, рассматривая мою метку. «Угу», – глухо отозвался я. «Может, связь была слишком слабой, и потому стихия не проявилась?» «Думаешь, такое может быть?» «Я уверен, что последние дни не спал с той, чья метка тут осталась, так что...» «Я вот тоже уверен», – протянул он. «Однако та адептка...» «У нее точно ничего нет». «Уверен? У нее ведь есть сестра». Я сегодня их вместе, когда увидел, одно лицо, не мудрено перепутать. Я резко схватил свою рубашку и накинул ее на плечи. Мысли о том, что однажды я мог бы случайно трахнуть Эрику вместо Лины, мне в голову не приходило. Но учитывая, что мы с ней пару раз почти случайно встречались в коридоре... Черт! Стой! Лейден поймал меня за руку. Дай-ка глянуть еще раз. Зачем? Надеешься, что мы с тобой стали истинной парой? Фыркнул я, стряхнув рукав с плеча. «Вот ты смеешься, а метки-то одинаковые». «Чего?» Мой взгляд быстро заметался между метками, сравнивая узор. И действительно, они оказались совершенно одинаковыми. «Ну...» — хмыкнул он, убедившись, что наши наблюдения совпали. «Одно из двух. Либо у нас с тобой одна на двоих», — потрясенно проговорил я. «Либо ты моя истинная пара», — расхохотался он. В ответ я бросил на друга свой особенный взгляд профессора. И Лейден подавился очередным смешком.